Все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещдок. Личное дело. Ты живой? Старье берем, кости тряпки берем. А, зря, хорошая. Так, о, мадемуазель. А че не сняли вы это с вашей не совсем здоровой бабушки? Она теперь мерзнет. Угу. А че не придет сюда ваша мама? Держи. О, какие люди! Здоров, Михаил Исакович. Где тебя носят? Я тут такую вещь для тебя припас. Идем. Старый вещь, старый вещь! Сволочи! Помогите! Помогите! Милицию вызывай! Деньги стащили, на завод вез. Потерпи, браток. Сейчас. Вот. Не промокай-ка. Будешь сидеть в своей засаде и в снег, и в дождь. Сухой, как ват. Это еще что? Ну, откуда я знаю? Мадам, ну что вы это мнете? Сейчас не сезон, берите даром. И несите перья на обмен. Только в наперниках, чтобы я их не ловил тут везде. Миш, в этом кого-то расстреляли. Ну что ты говоришь? Заведешь себе женщину, она зашьет. И, слушай, отнеси ходатайство. Куда? В госархив. По Раечке? Миш, Миша, 8 лет прошло. Ты должен понимать, твоя дочь, она... Нет, ее в списках. Жену расстреляли, а Раечки нет. Я виноват перед ними. Ладно. А если еще и гербовую печать, и подпись твоего начальника, и его... И возьми фотографию 38-го года, на всякий случай. Да есть уже, ты же давал. Леонид Петрович! Леонид Петрович, я за вами. А это что за стрелок? Очки не купите? На Красной Октябрьской стреляли, украли зарплату, курьер при смерти. Поехали. Лёнь, а плащ? Потом! Июнь 1949-го, Харьков, нападение на инкассатора. Да, большие деньги. Ну, тогда специальных машин для перевозки не было, охраны тоже не было. Так что зарплату целого кирпичного завода везли тем же грузовичком, что и кирпичи. Честные времена. Да, послевоенный бандитизм уже придавили к тому времени довольно быстро, но работы хватало. А вот этим делом занимался Журавель и его группа. Угу. Я никого не видел. Может, вдалеке какие-то были два человека, но он уже на земле, кровь расплывается. Я не знал, что раньше делать, понимаете? Да ладно, ладно, помедленнее давай. Ну, наконец-то. Где вы ходите? Где водитель? В Первую городскую отвезли. Денег много взяли? Выясняем. Он зарплату на кирпичный вез. Туда уже сообщили. Анна Григорьевна, а что у нас с вещдоками? Вот нашла гильзу. 9 миллиметров. Ларго. Пистолет, скорее всего, не наш, но марку не скажу. Скажите, а водитель один в машине был? Да, я его одного видел. Но гарантии дать не могу. Может, кто из машины и выскочил. Так, Степ, остаешься за главного. Продолжай опрашивать. Я в больницу. Андрес. Пройдись по обочинам и попробуй определить, сколько их тут было. Анна Григорьевна, осмотрите кабину. Ты, что замер? Давай вспоминай в подробностях. Говорить можешь? Я из милиции. Капитан Журавель. Кто на тебя напал? Трое. Четверо. Мужики. Приметы? Ты охренел? А ну вон из палаты. Заткнись. Я из милиции. Ты один ехал? Но почему один? Ты же деньги вез. Прекратите, ему нельзя сейчас разговаривать. Задорожный водитель заболел. Астра 400. Что? Так, покиньте палату немедленно. Ты съесть хочешь? Ну, испанский. Я такой во время войны. Заснул. Наркоз, везите на операцию. Да какая там операция? Все. Ищите родственников. Как ваша фамилия, чтобы я знал, на кого жаловаться? Капитан Журавель. А ваша? Баулин. Врач. Санитары! Старье кладем. Стерплю. Старье кладем. Ой, а я платьишко хотела. Завтра, мадам. Я уже до тарелки с супом. Ну, только же вы его не обменяйте. Синенькое такое. Ой, не волнуйтесь, мадам. Оно вас дождется. Точно? Обещаю. Дождется. Так... Гражданин Бортник. Так точно. У нас есть сведения, что вы торгуете краденым. Да или нет? А что мне с ваших сведений? Да или нет? Ну, знаете, столько заводов, опять роют волгодон, а вы нашли меня. Что у тебя с майором Журавлем? С Леней, что ли? Так это, встретите, передайте непромокайчику, он забыл. Какие новости? Значит так, стреляли из пистолета... Астра 400. Откуда знаете? Это все, что я знаю. Оружие очень редкое. В Харькове всего у шестерых есть. Вот список. На месте есть отпечатки пальцев, проверяю по картотеке, но пока совпадений не нашла. Склянкин, Гривинский, Баулин, Карпов, Трофимов, Каменков. Как ваша фамилия, чтобы я знал, на кого жаловаться? Капитан Журавель. А ваша? Баулин, врач. Странно, у врача в больнице такая фамилия. Ну-ка, Степ, прокатимся. Так ты хоть в курс дела введи? По дороге. Анна Григорьевна, вы уж проверьте отпечатки пальцев, пожалуйста. Хорошо. Что вы мне прикажете делать? Оставить завод без зарплаты? Действовать согласно инструкции. Сколько денег было? 72 тысячи! 72 тысячи! Валерий Петрович, правильно? Да. Скажите, как вы поручили одному человеку вести такую огромную... Да поймите вы, я не поручал! Виталий Владимирович сам вызвался, без моего разрешения! Но деньги же выдали. Правильно! Потому что он ответственное лицо! А в казначействе все равно сопровождают, не сопровождают! Ну да, теперь на него легко все валить. Да бросьте вы! Думаете, если бы я знал, я бы не нашел сопровождающего? Хорошо, где этот ваш водитель? Да отправил за ним! Да что вы ему скажете? Ну заболел человек! С вами что ли не бывает? Николай Федорович, задорожный. Здравствуйте. Почему вы не поехали вместе с Ованюком? А вы не видите? Температура 39, горло болит. Болею я. Кого предупредили? Дочку послала, она сказала. Это прямое нарушение инструкции. Обязан был предупредить дирекцию. Да, Петрович, что, это первый раз, ну, недалеко живет. Вот она избегала. У нас на заводе по-разному бывает. Но главное, чтобы люди вовремя получили зарплату. И что, получили вовремя? Чего вы меня обвиняете? Это нам предстоит расследовать. Проверим ваши контакты и, возможно, соучастие. Да ты сопля! Я всю войну прошел! Я член партии 42-го года! А вы со мной так не разговариваете. Кто, кроме вас, знал еще маршрут? Да мы всегда по одному. Всегда по одному. Давайте ваши пальцы. Зачем? Проверим с отпечатками в машине. Пальцы. Наконец приехали. Опять вы? Явно не торопитесь. Битый час ждем. Работнички. Ну, а что так негостеприимно? Методы ваши видел. Человека перед смертью допрашивать. Могу представить, как вы будете воров искать. Так, что у вас случилось? Меня ограбили. Очень вовремя. Но видимых следов взлома на двери нету. Гражданин Баулин, за вами числится наградное оружие. Испанский пистолет Астра-400. Вы прикидываетесь дурачком или как? Повторяю, ограбили квартиру, пистолет украли. Вы давайте полегче. Вы тоже полегче? А вы кто такой? Костырко Сергей Федорович. Сосед? Нет. Работаю вместе с Константином Александровичем. Санитаром в больнице. Давно приехали? Часа... полтора-два назад, да? Так. Степ, вызывай криминалиста. Ну и Калыныч пусть подъезжает. Да. Показывайте. А вы в котором часу из дома ушли? 8 утра. Один живете? Сейчас один. А что значит сейчас? Сын живет... у невесты, жена у любовника. Анна Григорьевна, осмотрите тут все. Поняла. Адрес иди, опроси соседей. Может, кто что слышал. А что украли-то? 1000 рублей, женский гарнитур, золотой с рубином, ну и пистолет. Астра-400? Да. Интересно, и сразу в дело. Много людей знало об оружии? Сын, жена, я особо не распространялся. Что ты не встречал врачей с наградным оружием? Ты про корабль «Нева» знаешь? Но. А я на нем судовым врачом был. Мы в Испанию груз привезли республиканцам, а обратно раненых. Вот они и наградили капитана, Пома и меня. Еще вопросы есть? Простудились? Простудился. Гражданская война в Испании была с 36 по 39. Ой-ой-ой, не трудитесь считать. Артем, теплоход «Нева» с продовольствием для испанцев был в 38 году. Так что пистолету больше 10 лет. Странно. Союз вроде оружием помогал, а испанцы пистолеты дарили. Да ничего странного, просто дань уважения. К тому же они знали, что наградное оружие не отбирают. Единственный способ для гражданского человека – иметь пистолет. Да и что эти пистолеты по сравнению с тем, что они получали? Катера, минометы, бронетехнику, самолеты. Соседка снизу видела пацана в тюбетейке в 5 вечера. Лиса не рассмотрела. Говорит, подошел другой, и они пошли. 5 вечера. А нападение на курьера было значительно раньше. Значит, не с его астрой. Ну так а что? Пацан в тюбетейке не показатель. Может, его раньше грабанули? А у кого еще есть ключи? У жены, у сына. Леонид Петрович. Продолжай опрашивать. Идем, Стёп. Замок вскрыли очень аккуратно. Скажите, а где сейчас ваша жена? Родильное отделение 1-й городской. Рожает, что ли? Работает. Ночное дежурство, она врач. А где сын? Октябрьской революции 7. Коммуналка. Номера я не помню. Барышня у него там. Сколько лет сыну? 17. Не рано ли по невестам? Мое мнение, рано. А вы у него спросите. Как зовут невесту? Оксана Еженко, кажется. Так, я за невестой. Стёп, ты за женой. А Калныш за невестой. Так. Мужик, ты чего? Извините, я ищу Оксану Еженко. Нашел время, блин. А в какой она комнате живет? Не знаю. Живете здесь и не знаете. У нее еще жених Саша. Мужик, ты давай лучше с утра приходи. Ну, у соседей спросишь, они спать не будут. Что тут такое? Людей будете? Я из милиции. Ищу Оксану Еженко. Ну, я Оксана. Вы свободны. Скажите, а ваш жених Саша у вас сейчас? Так вот же он. Ребят. Не стыдно фашистский ремень носить? Так я ж пряжку затер, а под низом не видно. Надя, я ж просил. Да ты не бойся, Лёнь, меня никто не видел. Вот горяченький. Я тебе уже объяснял. Знаю. Негоже вам офицеру с немецкой пособницей. Так, немецкие пособники отбывают наказание, а вы, гражданка Желязко, находились на временно оккупированной территории. Я знаю. Только все равно стыд, да? У немцев в госпитале полы мыло. Я все понимаю, Лю. Да только ты без бабы, я без мужика. Мне же ничего не надо, Лю. Ну подожди ты. Горячий. Хочете, за столование платить стану? Не надо, спасибо. Кушай. Лилия, закрой кабинет. Не могу я. У меня там баба в предродовой орет уже. Могут прибежать. Баба потерпит, а я нет. Валя, иду! Я не Валя. Вижу. Папаша, вас кто сюда пустил? Я не папаша. Капитан Мартынюк, милиция. Вашу квартиру обокрали. Что значит мою квартиру обокрали? Костину? А вы разве не его жена? С некоторых пор он мне чужой человек. А много унесли? Прилично. 1000 рублей. Рубиновый гарнитур. Пистолет. Говорила, поменяй замки. Лили, успокойся, не переживай ты так. А вы кто такой? Седун Анатолий Степанович. Врач? Нет, научный сотрудник. Чужим можно? Нет, мы... Да я понял. Где были целый день? С утра до вечера. На парах. В университете. Я там преподаю на ядерном отделении. Старье берем! Кости тряпки берем. Здравствуйте. Это вы за синим платьиком? Продали. Попытки приобрести ее красоту были. Но я знал, мадам не пришла. Мадам имеет на это причины. О! Ой, я на работе была, задержалась. Вот оно. Прошу. Сколько? Сколько не жалко. $20? Держите. 5 назад. Спасибо. Алёня Журавель, ваш знакомый? Что-то часто про него спрашивать стали. А что? А что с его женой случилось? Под бомбежку попала. Вместе с дочкой. Еще в 41-м. Горе-то какое. А вы харьковская? О! А вы его девочку такую не видели? Ясно. Спасибо. Старье берем. Кости тряпки берем. Константин Алексеевич, у вас дверь открыта. Константин Алексеевич! О, Господи! Что-то творится. Криминалистика нас учит. Совпадения случаются, но прежде чем в них поверить, нужно сделать все, чтобы найти в событиях логику. Так, у врача Константина Баулина крадут испанский пистолет. С помощью этого оружия совершают вооруженное ограбление. Погибает человек. Потом убивает самого врача. Так что, Артем, верить в совпадение я вам не советую. Ну и логики я тут не вижу. Если у врача украли то, что хотели, зачем его убивать? Это верно. Соседка на рынок шла. Увидела, дверь открыта. Вот и заглянула. А громкие звуки слышала? Выстрелы? Да нет, у нее радио громко играет. И она глуховата. Странный расклад получается. Ограбили квартиру, а вечером того же дня убили хозяина. Анна Григорьевна, что скажешь ты? Убили часов 12-15 назад. Ага, это значит вчера между 9 и полуночью? Ну, точнее, медики скажут. Выстрел в голову, стреляли через подушку. Есть еще ссадина на голове. Посмотрите? Да. Дверь, скорее всего, сам открыл. Осторожнее здесь. Следов взлома нет. Ну, дела. Я смотрю, хозяин после ограбления убраться успел. Кровь в стороне. Думаю, не от пули, а от удара. Потом его усадили в кресло и застрелили. Зачем? Зачем? Видно, они все взяли в первый раз. Пришли повторно. Пытали. А потом убили. Рискованно. Есть бинт окровавленный. У Баулина кашель был нехороший. Проверьте. Так, что по оружию? Пуля в голове. Гильзы нет. Придется подождать вскрытия. На выключателе есть кровавый отпечаток. Так, Степ, привези жену убитого. Пусть осмотрит квартиру. Есть. Продолжайте, Анна Григорьевна. Костик! Прошу вас, успокойтесь. Сына арестовали, мужа убили. Да послушайте, вы же сами говорили, что чужой он вам человек. Не ваше дело, я не так сказала. Здравствуйте. Примите соболезнования. Спасибо. Ваш муж, он непростой был человек, конфликтный. Я последний месяц тут редко появлялась. Что у него было, не знаю. Надо, чтобы вы прошли, посмотрели, что пропало. Вы же сказали, пистолет, золото, деньги. Но все равно, осмотритесь. Ну, убили, а в квартире не копались. Фух, по-богатому. Здравствуйте. О, картошечка. В квартире ничего не взяли? Значит, убить пришли? Ха. Или знали, где искать. Ну, а зачем тогда убивать, скажи? Ну, пришли, дверь взломали, унесли. Все? Сын не убивал точно. На этот момент он сидел у нас. А в момент ограбления квартиры Баулина у него тоже есть алиби. Невеста подтвердила. Хотя невеста такое себе алиби. Ну, значит, сына надо отпускать. А если пришли грабить квартиру одни, а убили другие? Спасибо. Да не, Калинин. Ты что думаешь? Два снаряда в одну воронку могли попасть? Не. Это жена с любовником. С чего такой вывод? Ну, возьмем замок. У жены есть ключ. И первый раз дверь открыли безболезненно. Факт. Факт. Потом, кому дверь мог открыть убитый? Да жене. Дверь открыл, а за спиной стоит любовник. Пац! И жмурик. Анна Григорьевна, есть что-то интересное? Очень интересное. Кровавый отпечаток в квартире принадлежит Седыну. На бинте вторая группа крови, а убитого первая. И это еще не все. Спасибо. На полу есть отпечаток крови третьей группы. Так значит, получается, их там было несколько? Так, а что по оружию? ТТ. Вот, я же говорил, это он. Я еду за инженеришкой. Разрешите с Мартынюком? Конечно, разрешаю. Спасибо за картошку. Присаживайтесь, Анна Григорьевна. Вот соль. Ну, наконец-то! Мы вас уже заждались. Зачем ждали? Причин много. Поехали в отделение. Надо поговорить. Если поговорить, можем и тут. До результатов экспертизы можно было и тут. Обстоятельства изменились. Толя! Лиля, стоять! Что вам нужно? Безутешная вдова. Какая растерянность. Гражданка Баулина, вы подозреваете в соучастии убийства вашего мужа. А вы, гражданин Седун, подозреваетесь в убийстве гражданина Баулина. Падла! Стоять! Добегался! Резвый какой! Гражданин Седун, вы владеете огнестрельным оружием? Да, пистолет ТТ с войны, еще документы есть. ТТ это хорошо. Оружие мы изымем, пройдемте. Поехали! Что за монета? Не твое дело. Прошу. Он? Стреляли совсем недавно. Это мы на выходных по консервным банкам стреляли с Саней. С сыном Баулиной? Да. У тебя третья группа крови. На полу обнаружена в квартире твоя кровь. След на выключателе твоего пальца. Да, я был на квартире. Мы слили и поссорились. Она после кражи стала мужа жалеть. Ну, я на этой почве напился, наговорил и всякого. Стой! Стой! Тебе добро жалко или его? Ты же говорил, что ни деньги тебе, ни золото не нужны! Пойди проспись! А, конечно, у него же и квартира большая, и должность! Надоело со мной в однушке ютиться! Пошли, дома, пошли! Ты меня больше не увидишь! Ну, прости! Я потом пошел домой и проспался. И потом решил пойти к ним поговорить, извиниться. А то что же это как-то не по-людски получается. Лиля со мной живет, а с ним все никак не разводится. Баулин! Баулин! Баулин! Баулин! Баулин! Жив. Я очнулся, выключил свет и убежал, но я испугался просто. Это во сколько было? Полночь. Лилия знает? Нет, я ей ничего не рассказывал. А по голове кто ударил? Видели? Нет, я не видел. Меня сзади ударили. Я домой пришел, рану обработал. Вот, посмотрите. Сядь. Ссадина на башке. Не алиби. Так что же, ты сам себя ударил, что ли? Может, ты сам. А может, подельник твой. Добро не поделили. Так бывает. Особенно, если сам. Интеллигент. А в подельнике берешь. Уголовника. Ну, я вам клянусь, ребят, я ни в чем не виноват. Лиля где была? У подружки Нади Шельц. Где-то в 6 часов утра вернулась. Проверим. Степ, увести. Встал. Пошел. Мне кажется, он не виноват. Разберемся. Я тебя умоляю, пойди расскажи всю правду. Костя всю жизнь думал только о себе, только о себе. Любовника спасаете. А как же сын? Что сын? Это все он. И если пистолет найдут... Саша. Не может быть. Дайте мне день, я все сделаю. Леонид Петрович, я здесь с находочкой. Саша Баулин откуда? Из другого дела. Ограбление с нанесением тяжких телесных. Мне кажется, рановато мы его отпустили. Ну, допустим. С курьером все понятно. Деньги. А зачем ему отца убивать? Можно? Пришел отчет о патологоанатоме. Вскрытие показало, Баулин был очень болен. Чем? Лучевая болезнь. Но в отчете этого не напишут. Это еще что такое? Облучение, ядерная реакция. Ну, может, слышал? Пьера Мария Кюри. Ну, в общем, не жилец был. Полгода максимум. Да он кровью кашлял. Родные не могли не знать. Об этом нельзя говорить. Да к черту говорить, к черту! Зачем сыну отца убивать, если тот не жилец? Но Саню этого все равно надо брать. Лучевая болезнь. 49-й год. Откуда? Вы знаете, Артем, что ядерные разработки начались еще до войны. А с 42-го года программа. Ну, а когда на Хиросиму бомбу сбросили, тут вообще все пошло очень быстрыми темпами. И доктор как-то был с этим связан? Вы не торопитесь. Могу вам только сказать, что о безопасности тогда мало кто думал. Да! Опять вы? Вилять не буду. Мы считаем, что сына вашего отпустили преждевременно. Ищу его. Где он может быть? Сама не знаю. Как сквозь землю. Ни у девки той нету. Ни в квартире у Кости. Пропал. Да, войдите. Надь, ночь уже. Я по делу. В таком платье? Я когда при немцах в больнице работала, к моргу машина приезжала. Газваген. Душегубка. Водителя расстреляли как военного преступника. Девка у него была. Когда он приезжал, она в машину лезла и, пока немцы не видят, золото с трупов сдирала. Марина Гринская, провокаторша, выявляла подпольщиков и их сдавала. Имя вымышленное, как звать по-настоящему, неизвестно, но она застрелилась, когда наши пришли. Ну, имени ее я никогда не знала, а в лицо запомнила. Я ее сегодня видела. Она на рентген приходила. Да показалось. Нет. Я сначала не поняла, откуда помню. А потом вспомнила, она это... Так. А в рентген-кабинете фамилии оставляют? Да. Так. Узнай, какая. Все по-честному. Это Сашке. Его отпустят. Мы разбегаемся. Да. Это тебе? А это жене моей. Смотри. Не обижай. До копеечки. А ты? А я в ментовку. Если кого-то из вас зацепят, будут на понт брать, не ведитесь. Все на себя возьму. Серега, не иди в ментовку, не найдут. Надо, чтобы нашли. Без меня делите. Вот твое. Я знал, что отпустят. Что говорили? Да ничего. Тут не хватает. Где с квартиры? Нет там твоего. Там вообще все мое. Ты его пришил, я знаю, я без претензий. Мне бы только долю мою. Мать про тебя знает. Да мне плевать на эту шалаву. Ты мне мое дай. Нет там твоего. Так, значит, да? Пожалеешь. На том свете пожалеешь. Мстить будет. Некому. Жену мою увези, а меня в ментовке не достанет. Все. Бывай. Доброе утро. Здоров, Калинин. Ну что, нашел сына? Нет пока. Там пришел друг убитого, говорит что-то важное. А где Леонид Петрович? Нету. Ну, заводи друга. Войдите. Что у вас, гражданин? Это я убил врача Баулина. И курьера тоже я. Что? А ну-ка, присядь. Пиши чистосердечно. Лень! Тут гражданин говорит, он Баулина убил. И курьера. Ну и где награбленное? Нет ничего. Украл кто-то на вокзале. А с кем грабил? Один. Врешь. Везде свидетельство, что группа. Я один, оформляем чистосердечное. Но ты же дружил с Баулиным. За что его? Он мне жизнь сломал. Так всегда говорят, но при этом из квартиры ничего не тянут. Я ничего и не тянул, он сам меня попросил спрятать пистолет и деньги. Зачем? Чтобы скрыть свое соучастие. Он же мне ствол и дал для ограбления курьера. Ты хочешь сказать, что он в своей квартире сам все устроил, когда понял, что его астра засветилась? Да. Ну и где пистолет? Я покажу. Ерунда какая-то. Леонид Петрович, вы, конечно, извините, то вы с ним в одной банде, то он вам жизнь испортил. Так и есть. Я очень болен из-за него. 1,5 года назад все началось. Потом Верочку встретил. Вроде как жениться надо, а у самого Никола ни двора. Я с фронта вернулся. Ни родных, ни профессии. Баулин санитаром взял. Подкидывал что-то за то, что я ему по дому помогаю. Сереж, воду отключили. Сейчас наношу. Подкармливал. Привет. Здравствуйте. Чего такой смурной? Да ничего, жениться хочу, но... А денег нет, понимаю, понимаю. Зарабатывать тебе надо. А как? Как, как? А хоть как я. Вон, по командировкам мотаюсь. А куда? А хоть в Челябинскую область. Там, кстати, один очень важный для страны завод строят. Слышал? Нет, а что делать нужно? Да какая разница? Главное, что деньги платят. А там все объяснят. Так что, поедешь? Поеду. Ну, прекрасно. Заходи завтра, все решим. Спасибо. Угу. Так, Челябинск, Челябинск, Челябинск. Челябинск, 40. На южном берегу озера Кызылташ. Комбинат номер 817. Переработка плутония. Так, ну, что там делал Сережка Костырка, я понял. А врач? Знаете, сколько там таких, как Сережка, было? А врач? Врач их осматривал. И что? Радиацию я там измерял. На полчасика зашел в реактор, покрутил ручки у аппарата, записал. Вот и вся работа. Потом баня, питание хорошее. Поселок быстро строился, думал навсегда там остаться. Но там авария была. По здоровью вернулся. Женился, жена забеременела. А к чему вы клоните? Волосы стали выпадать, кашель с кровью. Знал Баулин, что все так будет. Знал и мне ничего не сказал. Сережа, лучевая болезнь. Это что? Ничего хорошего. Ты про Хиросиму Нагасаки слышал? Так там же бомба. Тут не лучше. Это же ты меня туда отправил. У меня то же самое. Я тогда понял, скучно ему было одному на тот свет ползти. Компанию искал. Вот и я решил не доставить ему радости смотреть на то, как я подыхаю. Проходи. Зачем пришел? Пистолет свой и Астру Баулинскую вместе с цацками и деньгами я спрятал у себя дома. Но вы же придете с обыском, я покажу. Так ты скажи. Мы сами найдем. Нет. Домой меня повезете. Мне бы еще раз на Верочку свою посмотреть. Допустим, что вы убили доктора, а дальше? Выйти не успел, любовник Лилин приперся. Баулин! Баулин! Баулин! Баулин! И вы ударили его по голове. Баулин? Да. Пришел он не вовремя. Мог его, как Баулина, через подушку. Но за что? Пожалел. Давайте я писать буду. Тяжело мне. Вот здесь. Лопата за углом. Начальник, дай с женой свидеться. Вера! Вера! Вера! Вера! Вера! Мартынюк! Мартынюк! Калыш! Прости, там ребенок! Забери его! Вера! Вера! Убьет! Убьет! Слава света! Убьет! Бедная девочка. Пытали. Тут должны быть отпечатки сына убитого врача. Я видел на нем эту бляху. Все верно. Астры ТТ. 1000 рублей. Мало совсем для отвода глаз. Кто ее? Сашка Баулин. Это он был с тобой, когда курьера замочили? Да. Он у бати пистолет потянул. Я и не знал. А Баулин как узнал? Астроствол редкий. Вы когда с курьером перед его смертью при Константине Алексеевиче разговаривали, он и смекнул, что сын астру потянул. Говорит, мне выручать нужно. Ментам скажем, что хату ограбили, а пистолет спрячь. И денег дал. За услугу. Ну а зачем ты деньги в землю закопал? Для меня это подачка обидная. Ну да. Вы у курьера 72 тысячи взяли. С тобой еще были люди. Не надо мне врать. Называй подельников. Не проси, не скажу. Сашка Баулин. С вас хватит. За ним ты в обход. Аккуратнее, он может быть вооружен. А ну стой! Не дури! Менты поганые! Думали, не засекут, а? Стой! Или я побешу! Не дури! Это ты не дури! А ну стой! Или я ее побешу! Лежать! Дядь, блядь, хоть ты на этого балбеса повлияй! Учительница мне не замечание написала! Ой, извините. Он страницу вырвал. Отдай! Так, отдай. Что случилось? Заберите его в милицию, спасу нет. Табаком несет, курит он. Рано тебе еще курить. Вот я с учительницей поговорю, и мы тебя в тюрьму посадим. Врешь, за такое в тюрьму не сажают. Отдашь монету? Не могу. Мне ее сам Минжинский дал. Еще в детдоме. Не кури. Ну все, беги. Но не надо милиции детей пугать. Да не слушается совсем. Узнала я про эту, которая во время войны. Ну? Рентген проходила, потому что на работу на молокозавод устраивается. Бортник Раиса. Не возьми фотографию 38-го года. На всякий случай. Что? А отчество? Михайловна. Она? Тут ребенок совсем. Ну, похоже. Смотрите в следующем эпизоде. Он сначала его, а потом меня. Ты охренел, Брусникин? Ты че шьешь? Бортник Раиса Михайловна. Примерно 25 лет. Прости, Миша.